Лада Соль, Лина Мак, «Нетяжелый случай по соседству». Читает Чоботова Вера. Глава первая. Жила-была девочка Алиса, и однажды рядом с ней поселился похотливый медведь. Начала рассказывать себе сказку, чтобы перекрыть дикие стоны ослицы с нижнего этажа. Но неужели нельзя просить своих девок, чтобы они рот так сильно не открывали? Уже злюсь я. Легкий ужин готов, но аппетита нет совсем. А вот желание кого-то прибить растет просто в геометрической прогрессии. Бросаю взгляд на часы, что мирно тикают на стене, и понимаю, это только начало. Сейчас они перейдут в другую комнату, и этот ужас продолжится. Когда я покупала себе квартиру, то в первую очередь выбирала адекватных соседей. Чтобы это были мирные, спокойные люди, которые будут ходить на работу в будние дни, а по выходным долго спать и никому не мешать. Но кто же знал, что именно в этот момент квартиру на этаж ниже купит тот, кого я на дух не переношу? А ведь все так красиво начиналось. Я снова тяжело вздохнула, и только поднялась из-за стола, чтобы вылить чай, который теперь точно не буду пить, нет настроения, как снизу все резко затихло. Вот знаете, есть такое выражение «тишина страшнее криков». Это тот самый случай. Я тоже замерла посреди кухни. По телу пробежала дрожь, предчувствуя какую-то очередную катастрофу. Тишина начала давить, и у меня запульсировало в висках. «Ну нет! Неужели это свершилось? У соседа сломался...» Я даже вслух не смогла это сказать сейчас, зато в красках представила, как он лежит посреди кровати со сломанным достоинством и рыдает. «Правду говорят, что рыжие ведьмы. Я рыжая, и такое удовольствие получила от собственных фантазий, что даже передумала выливать чай. Ради такого события и холодным выпью». Но тут снизу начались крики совершенно другого характера. «Они что, ссорятся? Серьезно?» Вот только я совсем не ожидала того, что за истеричным ором дамочки последует детский плач. «Это как? Разве так можно? Они же только закончили, а уже все, ребенок готов?» Вскочила из-за стола и пошла на выход. «Вот зачем я сюда иду? Понятия не имею». Лучше бы снова по трубам постучала, но нет, несет меня в логово разврата и порока. Спускаюсь на этаж ниже и только подношу руку к звонку, как дверь отворяется настежь, и из нее вылетает высокая стройная блондинка, которая на ходу надевает куртку. «Явилась!» – выкрикивает она мне и делает шаг вплотную. «Кукушка недоделанная!» Изрыгая еще целые предложения проклятий, эта самая блондинка побежала к лифту. Но в какой-то момент передумала и так же быстро понеслась в сторону лестницы. Я хотела предупредить ее, что наша уборщица, бабушка Люда, очень любит натирать полы, чтобы блестели и было красиво, но передумала, заметив, как бодро эта длинноногая цапля несется вниз. Крик, грохот, визг и снова отборный мат. «А так и не скажешь, что невоспитанная», — хмыкаю я. «Да и падает так, будто пианино уронили». Разворачиваюсь к двери соседа и теперь сама готова взвизгнуть. На меня смотрит разъяренный бородатый мужик в одних трусах, а из квартиры и правда доносится детский плач. «Что тебе нужно, рыжая заноза?» – рявкает сосед. «Чтобы ты перестал вести себя, как кобелина!» – взрываюсь одномоментно. «Сколько можно портить жизнь соседям? У тебя совесть есть? Да теперь еще и ребенка притащил!» «Я притащил!» – уже орёт Слава. «А может, это ты решила в очередной раз отомстить за то, что на тебя не смотрю?» Резко щурится и надвигается на меня. «Ты идиот, Медведев?» Фыркаю в ответ и выставляю руку вперед, чтобы остановить этого бугая. «Ребенок откуда? Ты же только что сношением занимался!» «А ты снова завидуешь?» Он все-таки подходит ко мне почти вплотную. «Было бы чему!» Но плач в квартире начинает усиливаться, и я больше не могу это выносить. «Отойди, идиот! Ребенка нужно успокоить!» Отталкиваю Славку и вхожу внутрь. За год соседства с этим любителем менять женщин я никогда здесь не была. А моя бурная фантазия дизайнера всегда рисовала самые развратные картинки этого места. Красные комнаты, плетки и наручники, кляпы и... Ой, фу, какая гадость! Но я совсем не ожидала, что здесь будет довольно стильный ремонт в светло-серых и черных тонах. Мужская берлога. Ребенка я замечаю сразу. Маленький комочек лежит в коробке на огромном диване и машет ручками. Подхожу, беру на руки малыша и осматриваю на наличие повреждений. «Успокой его!» – орет за спиной Слава, а я его прибить хочу. Молча закатываю глаза и начинаю перетряхивать небольшое количество вещей в ящике и голубой пледик. Из этого самого пледа и выпадает свидетельство о рождении вместе с запиской. «Медведев – это твой сын, делай с ним что хочешь, я устала. Ах, да, меня можешь не искать. Я свою миссию выполнила. Дальше сам». «Что там?» Над ухом раздается голос Медведева, а я подпрыгиваю от неожиданности, снова пугая малыша. «На!» Резко разворачиваюсь и припечатываю к его все еще голой груди записку. «Разбирайся, бык-осеменитель!» «Не понял?» – хмурится Слава и начинает вчитываться в записку. «Да вашу ж мать!» – рычит он и хватает свидетельство о рождении. «Вот же!» А я понимаю, что он прекрасно знает, кто мать этого малыша, и что он сам явно имеет к этому отношение. Малыш на руках затихает, но ровно на несколько минут, чтобы надуть щечки и издать характерный звук из нижней части тела. И если я, у которой трое старших братьев и сестер, прекрасно понимаю, что предстоит дальше, то выражение лица Медведева нужно было снимать на камеру. «Это что?» Его огромные испуганные глазищи на фоне его вида – настоящее удовольствие для моего самолюбия. «А это папаша!» Усмехаюсь я и протягиваю малыша Славе. «Сюрприз! Я там видела несколько памперсов. Тебе хватит!» «Какие памперсы, Лисицына? Ты прикалываешься?» Орет Медведев, а малыш снова начинает плакать. «Идиот!» Все же не сдерживаюсь я. «А ты как думал, Медведев? Любишь палку свою тыкать куда ни попадя, люби и цветочки собирать!» «Какие цветочки? Он же там пукнул!» Шокированный тычет в ребенка Слава, а я из последних сил сдерживаюсь, чтобы не засмеяться. «Он не только пукнул, Медведев, он еще и покакал!» Довольно отвечаю. «Это карма! За все испорченные дни жизни в этом подъезде!» «Я тебе сейчас покажу испорченные дни!» Рявкает Медведев и, схватив штаны, вылетает из квартиры. А я все стою посреди комнаты с младенцем на руках и пытаюсь понять, что делать. Перевожу взгляд на кряхтящего малыша и тяжело вздыхаю. «Так и быть, твою попу я в порядок приведу, но потом вы с батей своим сами разбирайтесь». Знала бы, чем закончится эта помощь, даже не спускалась бы сюда.